Так я ее вопросил. Антиклея мне так отвечала: «Верность тебе сохраняя, в жилище твоем Пенелопа ждет твоего возвращения с тоскою великой и тратит долгие дни и бессонные ночи в слезах и печали. Царский твой сан никому от народа не отдан. Бесспорно, дома своим Телемах достоянием владеет, пирами всех угощает, как то облеченному саном высоким следует. Все и его угощают. Лаэрт же не ходит более в город. Он в поле далеко живет, не имея там ни одра, ни богатых покровов, ни мягких подушек. Дома в дождливое зимнее время он вместе с рабами спит на полу у огня, покровенной одеждой убогой. В летнюю знойную пору или поздней порою осенней всюду находит себе на земле он в саду виноградном ложи из листьев опалых, насыпанных мягкою грудой. Там он лежит и вздыхает, и сердцем крушится, и плачет, все о тебе помышляя. И старость его безотрадна. Кончилось так и со мной, и моя совершилась судьбина. Но не сестра Аполлонова с луком тугим Артемида тихой стрелою своею меня без болезни убила. Так же немедленный мной овладевший недуг, растерзавший тело мое, из него изнуренную душу исторгнул. Нет. Но тоска о тебе, Одиссей, о твоем миролюбном нраве и разуме светлым до срока мою погубила сладостно милую жизнь. И умолкла она. Увлеченный сердцем, обнять захотел я отшедшую матери душу. Три раза руки свои к ней любовью стремимой простер я, три раза между руками моими она проскользнула тенью иль сонной мечтой, из меня вырывая стенанье. Ей, наконец, сокрушенный, я бросил крылатое слово: «Милая мать, для чего, из объятий моих убегая, мне запрещаешь в жилище Аида прижаться к родному сердцу и скорбную сладостью плача с тобой поделиться? Иль Персефона могучая вместо тебя мне прислала призрак пустой, чтобы мое усугубить великое горе?» Так говорил я. Мне мать благородная так отвечала: «Милый мой сын, злополучнейший между людьми, Персефона, дочь громовержца, тебя приводить в заблуждение не мыслит. Но такова уж судьбина всех мертвых, расставшихся с жизнью. Крепкие жилы уже не связуют ни мышц, ни костей их. Вдруг истребляет пронзительной силой огонь погребальный все, лишь горячая жизнь охладелые кости покинет. Вовсе тогда улетевший, как сон, их душа исчезает. Ты же на радостный свет поспеши возвратиться, но помни, что я сказала, чтоб все повторить при свидании супруги.